На них не направляй, тогда они не станут спорить. Вы в зоне, зона враждебна, а ты хорошо стреляешь. Бери винтовку». Кайла не решилась отвечать. Контролер полностью подавил ее волю в подвале. Теперь полуженщина-полумужчина сделал бы для него все, лишь бы не оказаться среди тех, кого он запер в подземелье возле ЧС. Взяв Хопфул в руки, Кайл демонстративно повернулась спиной к сталкерам, страхуя их от нападения мутантов. Она знала, что этого не произойдет. Контролер, наделенный чьей-то силой, отпугивал всех нежелательных гостей. Наконец, убрав найденную растяжку, брезент сняли. Катер выглядел как новенький и бодро тарахтел мотором на холостом ходу. «Заглянуть бы ему в бак», — мечтательно предложил Насвай. «Что там, а?» «Даже не думай», — прикрикнул Гоша. «Хватит того, что мы вообще собираемся на нем плыть. Кто бы мне сказал, что я заберусь в такой катер? Ни одна техника зоны ничем хорошим нам не светит, и он тоже». «Ну и не лезь», — весело откликнулся Рябой, разбираясь с лебедкой на носу катера. «Без тебя поплывем. Кстати, там на борту название есть. Хотелось бы познакомиться». «РК-61», — прочитал Флер. «Можете поцеловаться и быть мужем и женой». «Я залезаю?» Гоша высунул недовольную морду через борт и округлил глаза, увидев Кайл, беспечно стоящую спиной к нему с винтовкой в руке. Автомат сам собой навел ствол ей между лопаток. «Гоша!» — Насвай встал рядом. «Может, не надо?» «Гоша, крупное дело, у нас таких не было. Панель пропал, Гоша». «Что же в этом хорошего, брат? Разве мы плохо жили?» «Раньше ничего так, а теперь ерунда какая-то». Гоша опустил оружие. Он не видел лица Кайл, и она улыбнулась. Контролер мысленно передал ей картинку, целившегося в нее сталкера. Еще секунда, и она застрелила бы его. Кайл прошла подготовку в спецлагерях, и в столкновении с людьми могла дать фору любому сталкеру. Но не в столкновении с зоной. Тут было нечто другое, то, что ужасало и ломало ее, но не могло испугать этих странных людей. «Залезай, Флер», — разрешил Гоша. «Внизу от тебя все равно толку никакого. Эй!» Катер дернулся. Рябой, увлеченно разбиравшийся с лебедкой, наконец-то догадался, за что зацепить канат. Из реки торчал кусок цепи, как оказалось, якорной. Немного трудов, и катер РК-61 поехал по траве и песку к воде. «Она с приводом», — радовался Рябой. «Крутить не надо, жми на кнопку. Техника, вещь». «Ага, особенно вертолеты». Гоша, как всегда, думал о плохом. «Засекут на реке? Все, можно вешаться. Я в Припять не прыгну, даже если химера на катер заберется. Эй ты, Кайл, залезай, пока не уплыли». Катер плавно сползал в реку. Неизвестно, за что енот зацепил якорь, но держал он надежно. Мутные воды реки расступились и приняли крохотное судно. «Я за рулем», — как ребенок закричал на свай. «Чур я!» «За штурвалом», — поправил его Рябой. «Парни, ну как же здорово! Кто-нибудь водил катер?» Тишина стала ему ответом. И только Кайл, не без труда, взобравшись на уже колыхавшийся на медленных волнах Припяти катер, хмыкнула. «Я справлюсь, Рябой, если позволишь. У меня есть опыт». Рябой пожал плечами, и даже Гоша возражать не стал. Никто из сталкеров не ходил даже по обычным рекам, не говоря уже о Припяти. Они вообще редко приближались к воде. Радиоактивная в нижнем течении зоны она ничем не привлекала. Существовало множество легенд о существах, населяющих Припять, но в них мало кто верил. В любом случае, зона и на суше выдавала достаточное количество кошмарных мутантов. Чего может бояться сталкер? Во всяком случае, не водяных и русалок. Мотор застучал громче. Кайл прибавил оборотов. Рябой вытащил из воды канат и отстегнул громоздкий карабин от цепи, которая, булькнув, ушла под воду. «А вот этот и зря», — не преминул съязвить Гоша. «В воду за цепью никто не полезет, и даже если мы благополучно вернемся, енот поймет, что катер кто-то брал». «Да!» — проблеял Флер. «Парни, вы уж достаньте ее. Рябой, если ты меня любишь...» «Посмотрим», — буркнул Рябой, который просто не хотел об этом думать. «Давайте посматривать. Река есть река. Может быть, что-то новенькое». С оружием наготове сталкеры расселись вдоль бортов, стараясь не слишком высовываться. Никому не хотелось, чтобы какое-нибудь скользкое щупальце из мутной воды утащило его в глубину. Кайл, привычно покручивая штурвал, вырулила на середину неширокой речки и повернула вверх по течению. «А если вертолеты, что делать будем?» – спросил Насвай. «Я врежусь в берег», – пообещала Кайл. «Будьте готовы. А там уж как повезет». Насвай пихнул локтем в бок Гошу. «А баба рубит фишку», – прошептал он. «Нормальная такая. И фигуристая». Гоша только вздохнул тяжело. Объяснять приятелю, что в этой бабе не так, ему было лень. Да и времени на объяснение оказалось немного. Запищали детекторы. «Стой!» – взревел Гоша и побежал от носа к корме. «Тормози, там мясорубка!» «Я что, на машине еду?» – хриплым мужским голосом возмутилась Кайл. «Куда свернуть? Мы не успеем сдать назад». Винты уже крутились в обратную сторону, а разогнавшийся катер еще плыл вперед. Привыкшие передвигаться по земле и мгновенно останавливаться в случае опасности, сталкеры совершенно не учли коварство водной стихии. Да и не думали, что аномалии могут быть прямо здесь, в реке. «Она на дне где-то», — сказал Рябой, глядя, как начинает вибрировать узкий нос катера. «Может, сверху не так уж сильно? Вода все же». Нос затрещал. Во все стороны полетели щепки. Взвизгнув, Лер вцепилась в сильное плечо госпожи Кайл. Еще несколько секунд, и катер, набирая скорость, пошел задним ходом по течению. «Обошлось», — резюмировал Гоша. «Нам везет, если только течи нет». Кайл передала штурвал в Лер, подошла к носу и осмотрела повреждения. «Течь небольшая, придется вычерпывать, потому что пойдем теперь медленно. Там внизу вроде бы что-то есть. Рябой, посмотришь?» Он не стал спорить и спустился то ли в трюм, то ли в рубку, то ли просто в каюту. Рябой понятия не имел, как все устроено на крохотном катере со штурвалом на палубе. Внизу лежали обглоданные крысами кости то ли двух, то ли трех скелетов. Разбросав ногами мусор, сталкер нашел большой черпак на ручке и маленький тазик. «А когда Кайл успела здесь побывать?» Вдруг подумал он. «Я же за ней следил, но почти все время. Странно. Эх, не унывай, жандарм». Что-то заставляло его сомневаться в Кайл. Вроде бы вела она себя уверенно, как всегда, но что-то в ней изменилось. Другой взгляд, улыбка добрее. Рябой прихватил находки и поднялся на палубу. Он устал, он не знал, любит ли, как прежде Флер, и сам уже не знал, чего хотел. «Давай быстрее». Гоша нервничал. «Видишь, какая там дыра спереди? Вот из нее и черпай. Почему я?» «Потому что я на детекторы смотрю. Больше некому». На самом деле, Гоша мучительно боялся пройти на нос. Плавно, но неотвратимо, плыть в аномалию представлялось ему более ужасным, чем сгинуть от нее на суше. Рябой не стал спорить и как мог принялся черпать воду. Когда катер неожиданно остановился, сталкер едва не вылетел в реку. «А говоришь, тормозов нет», — глуповато улыбнулся Насвай, поднимаясь с палубы. «Зацепились?» Кайл не ответила, глядя на воду по правому борту. Рябой проследил за ее взглядом и увидел медленно набирающую обороты воронку. «Здесь глубоко?» «Ты меня спрашиваешь?» Кайл оставила штурвал и взялась за винтовку. «Это твоя зона, сталкер». Катер ощутимо качнуло. «Да делай что-нибудь, идиот!» – заверещала Флер. Рябой, даже не задумавшись, к кому она обращается, перевесился через борт и выпустил в центр воронки длинную очередь. Секунду ничего не происходило. Потом катер рывком снова пошел вперед. «Слева!» – крикнула Кайл. Рябой хотел посмотреть, что она имеет в виду, но тут из все еще крутящейся воронки вылетело белесое щупальце с острым крючковатым когтем на конце. Коготь сбил с рябого кепи и тут же скрылся под водой. Это произошло за такую крошечную долю секунды, что он даже не успел испугаться. «Рябой!» — к нему вернулись чувства. Гоша и Насвай строчили из калашей по кому-то, прячущемуся в зарослях огромных лопухов на берегу. Кайл старался отвести катер в сторону, но днище скребло почему-то шершавому. «Химера, химера!» — закричал Насвай, меняя рожок. «Рябой, давай, она же прыгнет!» Еще полсекунды понадобилось Рябому, чтобы перезарядить оружие. А потом он и сам увидел, как мелькнуло в зеленке узкое, гибкое тело одного из самых страшных мутантов зоны. Завизжала флер. «Не бойся, не прыгнет», — подбодрил Рябой ее, не оборачиваясь. «Не унывай, жандармы, она воды боится». Боялась ли химера воды на самом деле, они так и не узнали. Но, наверное, боялась. Когда катер все же начал отходить от левого берега, монстр отстал. Вот только флер продолжала визжать. Опять меняя рожок, Рябой все же посмотрел в ее сторону и остолбенел. Щупальце, такое же белесое и с когтем, зацепило ее сзади за штаны и силилось поднять. Мешала только Кайл, волосы которой с испугу вцепилась флер. Кайл, в свою очередь, крепко держалась за штурвал. Щупальце дергало и дергало. Катер начал ощутимо потряхивать. «И как тут енот плавает?» — меланхолично спросил Гоша. «Я бы не стал». Они начали стрелять одновременно, забежав с двух сторон. Щупальце заизвивалось под пулями. Может быть, оно даже хотело отпустить флер, но запуталось в ремне. Наконец, несколько хороших попаданий почти перебили его. Неизвестное чудовище в глубине Припяти последний раз рвануло к себе конечность, и плоть, на которой болталось щупальце, не выдержала. «Уберите это от меня!» Флер прыгал по палубе, а позади у нее, как чудовищный хвост, болтался обрубок. Насвай, убедившись, что химера им больше не угрожает, спокойно подошел и отцепил от ее ремня коготь. «Пригодится, нет?» «Выброси», — попросил Гоша. «Противная и кровь какая-то зеленая». «Воняет», — согласился Насвай. «Знаете, я назад лучше пешком пойду». «Да отпусти меня», — взмолилась Кайл, волосы которой все еще были у флер. «Отпусти, я и так уже лысая». Флер тряслась, как в лихорадке, и Рябому пришлось помочь. Он прикинул, сколько они прошли. Несмотря на все приключения, путь по реке выходил куда прямее. Еще два поворота, и покажется серая махина ЧС. «Право руля», — уверенно скомандовал Гоша, глядя на детектор. «А потом сразу налево и к самому берегу. И валим с катера. Тут недалеко, доберемся». «Правильно», — согласилась Кайл. «Тем более, что он вот-вот затонет». Воду никто так и не отчерпал. Спустя минуту катер тяжело ткнулся разбитым носом в берег. Выпрыгнув на песчаную отмель, все почувствовали себя легче. «Мы рядом. Нам вот к той сосне, чуть левее», — Кайл показал направление. «Но если пойдем назад на катере, надо будет чем-то заделать пробоину». «Сама плыви», — посоветовал Гоша. «Без нас. А еноту передай, что он идиот». «Он меня в холодец запихнет». Флер села на корточки и закрыла лицо руками. «Он меня изуродует!» «Да ладно, мы не скажем!» — оборвал ее Рябой. «Не реви! Еще выжить надо, между прочим, а мы возле ЧС и возвращаться пешком. Тут случиться может что угодно!» Будто в подтверждение его слов из-за руин трансформаторной будки с несмываемой надписью «Динамо-чемпион» вышла Норрис. Гоша негромко, но смачно выругался. На девушке было кровавленное, грязное хаки, не по росту, в руках охотничье ружье. Но вне всякого сомнения, это была именно она. «Едва нашла вас, меня прислал дезертир». Насвай громко охнул. Не оглядываясь на друга, Гоша развернул его в сторону реки. В зоне всегда надо посматривать. Норрис спустилась на отмель и устало оперлась на ружье. «Да у вас катер, молодцы. Вижу, вам госпожа Кайл подсказала, куда двигаться». «Как ты могла нас найти?» — выскочила вперед флер. «Как дезертир мог тебя послать, если он не знал, что мы здесь?» «Не знаю, но он сказал мне искать вас в этом районе. Я слышала мотор, стрельбу и подошла». «Что-то у меня тоже не сходится», — проворчал Гоша. «Где ты увидела дезертира?» «Возле радара, часа два назад». «Вам интересно, зачем он меня послал, или нет?» Сталкеры переглянулись. Рябой пожал плечами. «Если он пришел к трактору, когда мы уходили, и понял, куда мы идем, да пусть уже скажет», — потребовал Флер. Норрис прикрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Любому показалось, что на него вдохнуло легким, едва заметным ветром. Он просил передать, что задержится. У него дела, а вы пока должны действовать без него. Зона восстанавливается после выброса. Нельзя терять времени. «У него дела?» – возмутился Рябой и посмотрел на Гошу, ожидая поддержки. Гоша невозмутимо смотрел за спину Норрис. Насвай также спокойно наблюдал за рекой. «Черти что!» – проворчал Рябой. «И не отвяжешься от него, и помощи не дождешься». «Я буду вам помогать. Ты же помнишь, я неплохой стрелок». Норрис подбросил ружье на плечо. «Ну, идем?» «Госпожа Кайл, ты покажешь дорогу? Или я что-то не так поняла?» Немного неуверенно, Кайл вышел вперед. Она ждала хоть какого-то намека от контролера, но мутант будто бы задумался. То и дело оглядываясь на Норрис, Кайл повела группу прочь от берега, к далекому лесу. Девушка шла следом, указывая аномалии. «Там карусель, левее надо взять. Я здесь шла, я помню. А вот холодец». «Надо камушками было его обложить», — сказала Флер, которая очень боялась мести енота. Этот сталкер внушал ей почти мистический ужас. «Норрис, не рассказывай никому про катер. Я тебя прошу». «Хорошо», — девушка продолжала быстро шагать, почти следом за Кайл. «Нет, не туда. Придется обойти дом слева. С другой стороны то, что мы называем оно». «Веселое местечко». Рябой снова покосился на Гошу, но тот по-прежнему был собран и спокоен. «Оно. Я как-то раз в это оно вляпался. Так бежал, что чуть в мясорубку не угодил». «А что это такое?» — шепотом спросила Флер. «Да не знает никто, поэтому и оно. Просто от него все бегут, ничего не соображая. И люди, и мутанты». Рябой оглянулся на Насвая. Тот выглядел таким же спокойным, как и Гоша. Как и положено, через каждые три шага оглядывался то через одно, то через другое плечо. Не дать не взять хорошо выдрессированная отмычка без права голоса. «Не помню их такими», — удивился про себя Рябой. «И ведь Норрис как боялись, у нее ведь дьявол-хранитель. А теперь идут, как ни в чем не бывало». «Странная Норрис. Почему так одета? И почему у нее кровь на форме? И форма не натовская. Русская вроде. И Кайл. Куда я опять иду? И с кем?» Он посмотрел на Флер. Даже она как-то изменилась. Пугливо оглядывалась по сторонам, губы поджала. «Так боишься енота?» — спросил Рябой, просто чтобы немного поговорить. «Да, его катер угробить, это не мне нахамить». «Прости, пожалуйста», – прошептал Флер, – «потом поговорим». Между тем Норрис совсем нагнала Кайл. Подтянулись и остальные. Девушка предсказывала все аномалии без детектора по памяти. Это было странно, но никто, кроме Рябова, не удивлялся. «Скажи мне, Кайл, а чего хотел шейх от зоны?» – спросил Норрис, когда они подошли к лесу. «Хотел подчинить ее себе». «Зачем? Говорят, у него большая власть на родине». «Он хотел жить вечно», — призналась Кайл после паузы. Контролер все не проявлял себя. От этого становилось еще страшнее. Они с дезертиром придумали, как это сделать. Шейх хотел стать с зоной одним целым и жить вечно. У него рак. «Рак?» — удивилась Норрис. «При чем здесь рак? Разве не так называется болезнь?» В свою очередь, очень удивилась Кайл. «Я неплохо знаю русский». «Ах, болезнь, рак!» — кивнула Норрис. «Да, знаю. Понятно. Далеко еще?» «Нет, мы почти рядом». Кайл не знала, что делать. Контролер приказал привести Рябова сюда, а теперь будто исчез. Конечно, здесь не было ни упавшего дерева, ни шейха. Куда делся ее прежний босс, Кайл вообще не знала. И не помнила, как он ушел. «Стоп!» Норрис положила руку Кайл на плечо, и та не выдержала, отскочила в сторону, прицелилась. «Что с тобой? Там жарко, прямо впереди, я ее вижу». Мне показалось, что... Еще прежде, чем раздался первый выстрел, Рябова сбил на землю Гоша. Падая, сталкер успел увидеть, как Норрис поднырнула под ствол Кайл, бросилась ей в ноги. Затрещали калашниковы, ухнул несколько раз из-за деревьев Хопфул. В поисках цели Рябой будто в полузабытом танце крутнулся, лежа на спине. Первым он заметил зомби, стоявшего за деревом. Бывший солдат, натовец. Рябой нажал на спуск, от ствола дерева полетели крупные щепки. Сталкер аккуратно скорректировал прицел. Чуть выше и чуть правее. Голова зомби треснула почти пополам, на лицо хлынула черная жижа. «Флер!» — Рябой встал на колени, отыскивая взглядом подругу. «С тропы уходим, за мной!» Флер уже и сама ползла к деревьям, спешно приподняв тощую задницу. Их атаковали сразу с двух сторон. Огонь велся перекрестный. Даже зомби, плохие стрелки, могли бы положить всех, если бы не Гоша и Насвай. Один прямо под пулями пробежал вперед, оказавшись сзади зомби, и теперь быстро выбивал их короткими очередями. Второй стоял во весь рост, будто вызывая огонь на себя, но удивительно ловко и точно отвечал на выстрелы. «Сюда!» Рябой за шиворот втащил окончательно потерявшуюся Флер в кусты и тут же прикончил выскочившего из-за сосны зомби. Их атаковали не менее дюжины рабов-контролера. «Где Кайл?» «Я не виновата», — Кайл была рядом. «Значит, они вытащили его из-под дерева. Ты же говорила, два зомби и шейх. Значит, пришли другие». Кайл вступила в перестрелку, засевшим в кроне дерева врагом, и разговор оборвался. «Контролер», — понял Рябой, оказавшийся чуть в стороне от боя. «Его надо найти, обязательно». За спиной гулко щелкнул выстрел из охотничьего ружья. Норрис тут же развернулась, выискивая новую цель, а Рябой успел заметить прыгнувшую за дерево тень. «Не попало», — понял он, — «или подранило, но это он». Погоня вышла короткой. Уже через три десятка метров Рябой почти наступил на лежащего в луже черной крови мутанта. Монстр корчился в агонии, пытаясь зажать рану обрывком плаща дождевика. «Не стреляй!» – прошипел он. «Не надо! Я же был человеком, как и ты. У меня где-то есть семья, дети!» Рябой нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Выругавшись, он потянулся за новым магазином. Если бы на нем сейчас не висел включенный пси-блокиратор, контролер вполне мог взять сталкера. «А шейх? Как же ты найдешь шейха?» – не унимался контролер. Болтать эти твари умели на славу. «Ты ведь за ним пришел?» «И где он?» – спросил сталкер, пристегивая рожок. «А вот!» Мутант хотел что-то сказать, но поперхнулся кровью, закашлялся и выплюнул большой плотный сгусток. «Я умираю», – удивленно сказал он. «Все. Ну тогда о чем говорить?» Рябой передернул затвор, но сквозь прицел увидел спокойные, даже довольные глаза на черной, одутловатой морде, бывшей когда-то человеческим лицом. «Как же я вас ненавижу, слабые твари! Знаешь, где твой шейх? В ЧС. Иди туда, иди. Только ты не за головой идешь. Ты свою голову несешь». Монстр закрыл глаза, и Рябой выстрелил. Это был последний выстрел в бою. За его спиной перестрелка тоже смолкла. Часто оглядываясь, сталкер вернулся к своим. Норрис, забрав у убитого зомби автомат, обходила трупы и собирала патроны. Гоша и Насвай занимались тем же, не забывая следить по сторонам. Отыскав флер, Рябой присел рядом. «Ты видел, как Норрис на Кайл кинулась?» – тихо спросила девушка. Но Кайл отскочила и стала стрелять в зомби. И все кончилось. Почему так? «А где Кайл?» Заревела, как буренка, и ушла куда-то. «Тошнит ее, что ли? Я отсюда слышу, как всхрапывает». Рябой огляделся. В стороне от тропы чуть дрогнули кусты. В ту же сторону, по прошлогодней листве, тянулся след, будто тащили что-то тяжелое. Поудобнее перехватив АК, он рысью забежал сбоку и осторожно отогнул ветку. Госпожа Кайл грызла полусгнившую плоть зомби. Автомат дернулся в руках. Потом еще дважды, пока Кайл не затихла. Когда Рябой вернулся, все, кроме Флер, выглядели совершенно спокойными. Она завела нас в ловушку. «Конечно», — кивнула Норрис. «Жаль, что здесь нет шейха, но теперь мы не знаем, где его искать. Придется идти искать дезертира». И снова Гоша промолчал, будто дезертир перестал его раздражать. Рябой только теперь сообразил, что от самой реки и Гоши и Насвай не проронили ни слова. «Норрис, а почему ты так одета?» — не выдержал Рябой. «И почему ты думаешь, что дезертир знает, где шейх, и как мы его найдем?» «Ну, он умный, он много чего знает». Закинув ружье за спину, Норрис подошла к Рябому. «Искать его будешь ты, как самый опытный. Я думаю, у тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу». «Одеваюсь я, как хочу, я женщина, в конце концов». То ли Рябому казалось, то ли его друзья, стоявшие за спиной Норрис, незаметно напряглись и чуть двинули стволами автоматов в его сторону. Он чуть-чуть качнулся влево, чтобы между ним и Насваем оказалась Норрис, и Насвай шагнул в сторону, чтобы исправить положение. «Не знаю, что тебе сказать, но...» Он не успел договорить. Пуля вошла в голову Норрис сзади и, пройдя на вылет, свистнула мимо самого виска Рябова. Глядя на раздробленную скулу девушки, он краем глаза видел, как поднимает оружие Насвай, но явно не в его сторону. Потом Норрис, покачнувшись, упала. Насвай, как-то дико взвизгнув, подскочил к телу и выпустил в него целый рожок. Пока грохотали выстрелы, Рябой наконец понял, кто стрелял, и перевел взгляд на скорчившуюся Флер. «Норрис ведь зомби?» — спросила она, когда наступила тишина. «Я убил зомби?» «Нет, кого-то похуже». Рябой подошел к ней, чтобы просто поцеловать. Он никогда так сильно этого не хотел. Но в последний момент Флер вдруг отвернула голову, и ее стошнило. «Щеку вытри», — посоветовал Гоша. «Там кровь этой. То ли Норрис, то ли не Норрис. А еще посмотри наверх. Я сказать не мог, а ведь начинается. Снова, как вчера». Задрав голову, Рябой был вынужден согласиться. И как он сам не заметил, над тропой, в промежутке между кронами, небо темнело просто на глазах. Молний пока не было, но все равно ощутимо пахло озоном. «Тварь!» — Насвай напоследок пнул тело убитой. «Тварь! Знаешь, как она меня взяла? Раз и все. И никакой пси-блокады. И тебя, Гоша, да?» «А Рябова не взяла. Почему?» «Не истери», — попросил Гоша. «Выбираться надо поскорее». «Не успеем», — покачал головой Рябой. «Катера нет. Отсюда не дойти. Много новых аномалий. Нужно прятаться где-то здесь. Вот втянул ты меня в историю». «Кто? Кто она такая?» — не унимался Насвай. «А Кайл кто такая? Вообще не понимаю ничего». «Кайл начинал мутировать. Можешь пойти посмотреть. Рябому стало немного, но легче. Хотя бы одного врага нет наверняка. Мясо зомби человек есть не станет. А это чего-то испугалась, что ли. Потеряла контроль». «Она испугалась Норрис», — уверенно сказал Гоша. «Ну, то есть вот этой. Норрис она или нет. Я же видел. Испугалась и не понимала, кто это. Давай на тело посмотрим поближе». Он нагнулся над трупом, тихо матеря Насвая за наведенный беспорядок. Кровь была красной, кости белыми. И только мозг убитой девушки не был похож на человеческий. Гоша даже решился взять кусочек в руку и показать товарищам. Желтый, ровный, совершенно гладкий. «Отнести бы научникам». «Да далеко мы», — посетовал он. «Ладно, что мы имеем? Где будем пережидать?» «Пора двигаться. Раньше заберемся в нору, плотнее упакуемся». «Там кто-то есть», — Флер показывала за спину Рябова. Сталкеры синхронно вскинули автоматы. На тропу позади них выходили один за другим слепые псы. Они будто выстраивались перед ними, демонстрируя мощь стаи. После появления десятого Рябой перестал считать. «Пятимся. Если с боков не догадаются зайти, отобьемся». Он еще успел нагнуться и подобрать боекомплект Норрис. Патронов оставалось все меньше. «Только не бежать», — дрожащим голосом сказал Гоша. «Насвай, поглядывай. Если они нас загоняют, хана, вперед нам не прорваться». И без того было видно, собак слишком много, гораздо больше двух десятков. Опустив тупые, оскаленные морды к земле, они медленно, но без остановки, надвигались на пятящихся людей. «Они собрались для гона, да? Того, что во время выброса нервно затараторила флер. А почему тогда не к периметру идут, а к ЧС?» «И правда, стая теснила их к ЧС». Пискнули детекторы. «Флер, осторожно, у тебя прямо за спиной плешь». «Какая плешь?» «Гравитационная». «Парни, мне контролер сказал, что шейх на ЧС». Рябой заметил какое-то движение слева и тут же справа. «Окружают». «Рысью», — предложил Гоша, но все и без того побежали. Первыми начинать бой не имело смысла. Он был бы самоубийственным. Собаки же не нападали, а именно гнали сталкеров. Теперь еще и поторапливали, забегая с боков. Рябой посмотрел вверх. Тучи вращались, как над центром Янтарного озера, только быстрее. Уже сверкали молнии, и в перерывах между вспышками в лесу стало темно, как ночью. «Так и побежим до ЧС, что ли?» Насвай в панике замахнулся прикладом на слишком близко подобравшуюся собаку сбоку. Она, не видя, все же отпрыгнула. «Там, конечно, есть где выброс переждать, только мы до него не доживем». «Это все ты, Рябой, виноват!» Гоша побежал, уже не оглядываясь. «Карусель слева, не толкайтесь!» «Черт, ну уж побежали со всех ног, раз нас так торопят! Хотели бы съесть, уже бы начали!» Рябой подхватил флер под руку и увеличил темп. Терять и правда было нечего. Теперь они обладали не большей самостоятельностью, чем рабы контролера. В темноте бой с собаками бессмыслен, тем более, что некуда прижаться спиной. И даже если было бы, вот-вот начнется выброс, на этот раз явно сильный, и у всех четверых быстро закипят мозги. «Не стреляйте!» — раздался впереди знакомый голос. «Не стреляйте, пожалуйста, господин Рябой! Сюда, сюда, скорее!» Фарид, целый невредимый, сигналил фонариком. Разбираться не было времени. Следуя за ним, сталкеры свернули на ответвление от тропы, пробежали еще метров 50 и оказались перед въездом в подземный гараж. Он со всех сторон оброс толстыми стволами деревьев, но ворота были гостеприимно распахнуты. «Сюда, только помогите, пожалуйста, закрыть!» Фарид ухватился за одну створку массивных ворот и с натугой сдвинул ее. «Собаки не пойдут, не волнуйтесь». Когда ворота оказались закрыты, Фарид щелкнул выключателем на стене. Он выглядел очень уставшим, в очках не хватало одного стеклышка. Но в остальном это был самый настоящий Фарид. По крайней мере, он так выглядел. «Рад видеть», — выдохнул запыхавшийся Рябой. «Мы где?» «А я думал, вы все в зоне знаете, господин сталкер», — с издевкой сказал Фарид, и Рябой подумал. «Похоже, настоящий. Этот туннель приведет нас к ЧС, где вас ждет господин шейх. Идемте, здесь совершенно безопасно». «У меня аж шерсть на загривке торчком, как здесь безопасно», — вздохнул Гоша. «Но надо спускаться, скоро выброс». Минуты три они следовали за секретарем молча. Свет зажигался и гас по мере их продвижения. Ровный, крепкий асфальт будто только вчера уложили. Ни одна лампа не разбита. Извиваясь, туннель вывел их в гараж, где ровными рядами замерли военные грузовики. «Погулял бы я здесь как-нибудь», — присвистнул Насвай. «Фарид, они пустые или с грузом каким?» «Не знаю, неважно». Секретарь пошел медленнее. «Все богатства мира уже не имеют значения». «Да?» — Рябой поравнялся с ним. «Ну тогда будь милостив, расскажи нам, как это случилось». «Лучше господин шейх расскажет, а я переведу. Пока скажу просто. Мой господин сделал то, чего хотел, и сама зона поняла, что мешать ему не стоит. Великий человек». «А рак вылечил?» Фарид с некоторым испугом посмотрел на сталкера. «Ну, это тоже уже не важно. Вы же видели, как господина слушаются мутанты. И это тысячная доля возможностей. Зона – величайшая сокровищница. Но простой человек не может обладать ими. Нужно быть великим гением. Рябой покосился на Гошу. Тот за спиной секретаря покрутил виска пальцем. «Уже безопасно?» «От выброса уже безопасно?» – робко спросила Флер. «Можно остановиться ненадолго? У меня носок сбился, трет». «Вот зачем вы ее привели? Не понимаю», – сказал секретарь, но просьбу выполнил. «Впрочем, это не вы привели, и не вы пришли. Это моему господину так угодно, а ему видней». «Кстати, вы не знаете, где дезертир? Господин шейх пригласил бы и его». «Правда, уже поздно. Сам виноват». Флер, опершись на руку Рябова, быстро расшнуровал ботинок. Фарид о чем-то задумался, протирая уцелевшее в очках стеклышко. Насвай, как бы невзначай, зайдя ему за спину, чиркнул себя пальцем по горлу. Рябой покачал головой. «Что это даст? Они не могут выбраться из этого туннеля до окончания выброса. А если шейх властелин зоны, он легко достанет их». «Госпожа Кайл погибла», — сказал Рябой, просто чтобы посмотреть на реакцию Фарида. «Приношу свои соболезнования». «Что ж, значит, так было угодно господину». Фарид совершенно не расстроился. «Я тоже чуть не погиб тогда. Да и вы, господин Рябой, тоже чуть не погибли. Мы все были в опасности, и лишь господин шейх смог изменить ситуацию. Он великий человек. Очень советую вам всем об этом помнить, что бы ни случилось». «Ну, долго вы еще будете возиться?» Флер разогнулась, и секретарь повел их дальше. Очень скоро туннель уперся в большие ворота с желтыми полосами. Сбоку от них обнаружился телефон, трубку которого Фарид снял с каким-то особым почтением. «Господин шейх?» Никакого номера набирать не требовалось. «Они доставлены!» Глава 15. Несколько тварей пытались подняться на холм, где дезертир установил аппаратуру. Но пугалки сработали неплохо. И только когда небо уже совсем почернело, из леса выбежал первый, действительно опасный для приборов монстр. Псевдогигант был малочувствителен к псиволнам. Слишком много костей и мяса, слишком мало мозгов. Поздно. Дезертир даже не стал подниматься из лёжки. Просто подпустил тварь поближе и расстрелял. «Слишком поздно, моя дорогая. Меня уже не остановить». И, конечно, спустя минуту оказалось, что радовался сталкер рано. «Как хорошо, что ты выстрелил!» Санчес стоял за спиной дезертира и недвусмысленно целился ему в ногу. Раскаты грома и радостное возбуждение сослужили сталкеру плохую службу. «Привет! Виделись!» — ухмыльнулся научник. «Хорошо бегаешь, дружище!» «За тобой, наверное, и на джипе не угнаться». «Но ты мне льстишь». Оставив оружие лежать на мокрой траве, дезертир осторожно сел. «И кольт», — скомандовал Санчес. «Двигайся плавно, и я не испугаюсь, потому что если я испугаюсь, то выстрелю». «Санчес, перестань. Ты же староват для командос». «Именно, я стал стар и пуглив». Дезертир предпочел послушаться. Старый научник не из тех, кто убьет просто на всякий случай. Когда пистолет оказался на траве, Санчес приказал пленнику встать и отойти. «Как ты меня нашел?» «Шел за тобой, потерял, устал», — спокойно пояснил Санчес. «Вернулся на базу грустный». «А мне говорят, псилуч стабилизировался и наращивает плотность. Уже 30% от излучения озера». «Я и подумал, а ведь примерно в ту сторону мой друг шел, и по времени совпадает. Прихожу и слышу, как ты стреляешь. Так что считай, что мне просто повезло, и закроем на этом тему. Теперь показывай, что ты тут охраняешь». Зертир посмотрел на янтарное озеро.